Они медленно шли и молчали. Штруму хотелось спрашивать, но он не задавал вопросов ни о войне, ни о работах Чепыжина, ни об успехах профессора Степанова, который недавно приезжал к Чепыжину советоваться, ни о том, как Чепыжин относится к работе Штрума, ни о том важном разговоре, который имел Чепыжин в Москве и о котором сегодня днем намекнул Штруму Пименов. Он понимал, что был еще один какой-то вопрос, разговор, касавшийся одновременно и войны, и работы, и тоски, жившей в сердце. Чепыжин вдруг посмотрел на Штрума и сказал: «Фашизм. А? Что с немцами стало? Когда узнаешь о средневековом озверении немецких фашистов, оторопь берет, леденеешь. Выжигают деревни, строят лагеря смерти, организуют массовые убийства военнопленных. Невиданные с первобытных времен расправы над мирными людьми. Кажется, все хорошее исчезло. Кажется, нет там ни честных, ни благородных, ни добрых. А? Возможно ли это? Ведь мы знаем их, и их удивительную науку, и литературу, и музыку, и философию. А их рабочие движения? Откуда столько набралось злодеев? Вот, говорят, переродились, вернее, выродились. Говорят, Гитлер, гитлеризм сделал их такими». Штрум сказал: «Да, приходит такая мысль». И Магомед пошел к горе, и гора пошла к Магомету. Но ведь гитлеризм возник не на пустом месте. Германия, Германия превыше всего. Это не Гитлер первым придумал. Я недавно перечитывал письма Гейне. «Лютеция» 100 лет назад писано об отвратительном, фальшивом немецком национализме, орущем, воющем, о его идиотской неприязни к соседям и чужеземным народам. А через 100 лет Ницше стал проповедовать сверхчеловека, белокурого зверя, которому все дозволено. А в 14 году цвет немецкой науки приветствовал кайзера, войну, вторжение в Бельгию. Оствальд. Да что там Оствальд, там были люди побольше. И теперь Гитлер, идя к власти, знал, что предлагает товар, который не залежится. У него родня и среди промышленников, и в прусском дворянстве, и в офицерстве, и в мещанстве. Потребитель нашелся. Кто марширует в полках СС? Кто всю Европу превратил в огромный концлагерь? Кто загнал в душегубки сотни тысяч людей? Фашизм в родстве со всей прошлой германской реакцией. Но он особый ее вид. Он ужаснее всего, что было. Чепыжин отмахнулся рукой. Фашизм силен, но есть предел его власти. Это надо понять. Не беспредельна власть фашизма над людьми. В основном, в общем, Гитлер изменил не столько соотношение, сколько положение частей в германской жизненной квашне. Весь осадок в народной жизни, неизбежный при капитализме, мусор, дрянь всякая, все, что таилось и скрывалось, все это фашизм поднял на поверхность, все это полезло вверх, в глаза, а доброе, разумное, народное, хлеб жизни стало уходить вглубь, сделалось невидимым, но продолжает жить, продолжает существовать. Многих, конечно, фашизм душевно исковеркал, испакостил, но народ остается, народ останется. Он оживленно поглядел на Штрума, взял его за руку и продолжал говорить. Вот представьте себе, в каком-нибудь городке имеются люди, известные своей честностью, человечностью, любовью к народу, ученостью, добротой. И уж они были известны каждому старику и ребенку. Они окрашивали жизнь города, наполняли ее. Они учили в школах, в университетах. Они писали книги, писали в рабочих газетах, в научных журналах. Они трудились и боролись за свободу труда. Ясно, их видели с утра до позднего вечера. Они появлялись всюду, на заводах, в лекционных залах. Их видели на улицах, в школах, на площадях. Но когда приходила ночь, на улицы выходили другие люди. О них мало кто знал в городе. Их жизнь и дела были грязны и тайны. Они боялись света, ходили крадучись, во тьме, в тени построек. Но пришло время, и грубая темная сила Гитлера ворвалась в жизнь. Людей, освещавших жизнь, стали бросать в лагеря, в тюрьмы. Иные погибали в борьбе. Иные затаились. Их уже не видели днем на улицах, на заводах, в школах, на рабочих митингах. Запылали написанные ими книги. Конечно, были и такие, которые изменили. Пошли за Гитлером, перекрасившись в коричневый цвет. А те, что таились ночью, вышли на свет, зашумели, заполнили собой и своими ужасными делами мир. И показалось, разум, наука, человечность, честь умерли, исчезли, уничтожились. Показалось, народ переродился, стал народом бесчестия и злодейства. Но это, видите, не так. Понимаете, не так. Сила народного разума, народной морали, народного добра в главном, в основном, в целом будет вечно жить, что бы ни делал фашизм для ее уничтожения. И не дожидаясь ответа, он продолжал. И также отдельные люди. Ведь в человеке намешано всякой причины, многое в нем под спудом, скрытое, неверное, примитивное, грубое. Часто человек, живущий в нормальных общественных условиях, сам не знает погребов и подвалов своего духа. Но случилась социальная катастрофа, и полезла из подвала всякая нечисть, зашуршала, забегала по чистым светлым комнатам. Штрум проговорил. «Дмитрий Петрович, вы говорите, в человеке намешано всякой всячины. Вы сами своим существованием на этом свете опровергаете эти самые свои слова. Все у вас чисто, ясно, и нет у вас никаких подвалов и погребов. Да, о присутствующих не говорят, но чтобы с вами поспорить, не нужно тревожить память Джордана, Бруна и Чернышевского. Достаточно оглядеться вокруг. Нет, таким способом нельзя объяснить того, что произошло в Германии. Вы говорите, кучка злодеев во главе с Гитлером ворвалась в немецкую жизнь. Но ведь в истории Германии в решающий час сколько уже раз правил реакции? То Фридрих, то Вильгельм Фридрих, то Вильгельм. Значит, тут дело не только в кучке злодеев с Гитлером во главе. Тут дело в особенностях юнкерства, прусачества, которые выдвигают этих злодеев и оберзлодеев. Один мой близко знакомый человек, коммунист, он теперь комиссаром на фронте, Крымов, привел мне как-то слова Маркса о роли реакционных сил в германской истории. Я их запомнил. С нашими пастырями во главе мы всегда находились в обществе свободы только в одном случае, в день ее погребения. И вот реакция в эпоху империализма породила сверхчудовище Гитлера. И вот 13 миллионов немцев сказали ему на выборах «да». Сегодня это так. Гитлер победил в Германии. Я понимаю вашу мысль, сказал Чепыжин. Но бесспорно и то, что народная мораль, народное добро неистребимы, сильнее, чем Гитлер и его топор. Фашизм будет убит, а человек останется человеком. Всюду, и не только в оккупированной фашистами Европе, но и в самой Германии. Народная мораль. Ее мера в свободном, полезном творческом труде. Ее существо в утверждении своего равенства в труде, чести, свободе, основанное на уверенности в праве на свободный труд, на равенство, на свободу всех трудовых людей, живущих на земле. Народная мораль проста. Святость моего права, в святости права других трудовых людей, живущих на земле. А фашизм, а Гитлер с особой яростью и грубостью наоборот. Мое право во всеобщем бесправии людей и народов, в бесправии всего мира. Дмитрий Петрович, да-да-да, вы правы. Человек останется человеком, фашизм будет убит. Без понимания этого, без веры в это жить нельзя. Я верю в прекрасную народную силу вместе с вами. Вы один из тех, кто научил меня верить в нее. И я так же, как и вы, знаю, что источник этой силы прежде всего в людях труда, в передовых, прогрессивных, гуманных людях, воспитанных на идеях Маркса, Энгельса, Бебеля. Но где же? Где она, эта сила в сегодняшней жизни Германии? В практике жизни, спросил Штрум. В практике жизни, когда полчища немцев выжигают нашу страну, деревни, города, поля. Вот о чем душа болит. Виктор Павлович, с укором сказал Чепыжин, практика жизни и научная теория никогда не должны расходиться и существовать порознь. Вся история нашей физической науки может быть в общем принципе сведена к движению от внешнего кольца электронов до сферы ядерных протонов и нейтронов. За миллион лет от физики камня к химии и снова к физике, но уже не каменной, а ядерной. За миллион лет путь в ничтожную долю миллимикроны. И вот может показаться, что для науки нет мира полного труда, горя, крови, рабства, насилия, а есть лишь деяние абстрактного разума, проникающего от внешнего кольца электронов к ядру, А весь горький мир бытия, как дым, приходит и уходит, не оставляя по себе ни следа, ни памяти. Вот если ученому так покажется, то грош цена ему, всей его науке, всей его работе. Наука стоит на пороге открытия гигантских источников энергии. Ими должен владеть народ. Иначе истребительная сила, созданная современной наукой, попав в руки фашизма, обратит мир в развалины. Как же можно понимать сегодняшнюю действительность, не вглядываясь вперед, не стараясь прочесть завтрашнего дня? Но война есть война. И именно поэтому надо понимать, что неправы люди, видящие во временном торжестве фашистского злодейства приход вечного царства гитлеровской тьмы и уж, конечно, вечную гибель германского народа. Он обвел рукой вокруг головы широкий круг и медленно, торжественно сказал: «Энергия вечна, что бы ни делали для ее уничтожения. Энергия солнца, излученная в пространство, проходит через пустыни мглы, оживает в листве тополя, в живом соке березы. Она затаилась во внутримолекулярном напряжении кристаллов, в каменном угле. Она замешивает опару жизни. И вот такова же духовная энергия народа. И она переходит в скрытое состояние, но уничтожить ее нельзя. Из скрытого состояния она вновь и вновь собирается в массивные сгустки, излучающие свет и тепло, осмысливает человеческую жизнь. И знаете что? Ведь неистребимость этой силы видна в том, что сами вожди фашистского злодейства и насилия всегда убеждают народы, что они будто бы поборники общественного добра и справедливости. Главные преступления свои они творят в тайне. На опыте знают, что зло рождает не только зло, что оно может не только подавить добро, но и вызвать его. Они бессильны утвердить главную идею фашистского аморализма, утверждающую свою личную, свою расовую, свою государственную свободу путем кровавого отрицания личной, расовой, народной свободы других. Они способны временно затемнить, обмануть, опьянить, но они не способны переделать, убедить народную душу. Штрум, усмехнувшись, сказал: «Что ж, Дмитрий Петрович, без тьмы немыслимо ощущение света. Вечность борющегося добра мыслима лишь в вечности зла, так ли я понял вашу мысль?» Штруму припомнился довоенный разговор с Крымовым, и он сказал: «Но, Дмитрий Петрович, снова я возражаю вам. Общественные отношения требуют такого же научного исследования, как и мир природы. В законы термодинамики нельзя ведь вводить субъективные представления. Ведь в физике вы всегда проводник принципов причинности, объективных закономерностей. А приняв вашу сегодняшнюю схему, невольно станешь не оптимистом, а пессимистом. Это ваша схема сквошней ведь отрицает по существу прогресс, движение вперед. Я понимаю, конечно, вам кажется, что она ограничивает возможность фашизма менять общественную структуру, калечить человека. А вот приложите эту схему не к фашизму, который сгинет, а к прогрессивным явлениям, к освободительным революциям. И вы увидите, что она сулит застой. Ведь по такой схеме и революционная борьба рабочего класса не может изменить общество, не может поднять человека на высшую ступень. Лишь изменится положение частей в квашне. Но ведь это не так. Вот за советские годы и страна, и хозяйство, и общество, и люди стали иными. Как ни поворачивай, а уж обратно не повернешь. А по вашему рассуждению, общество что-то вроде клавиатуры. Один играет на этой клавиатуре одну музыку, другой играет другую музыку, а клавиатура остается неизменной. Я разделяю ваш оптимизм, вашу веру в человека, в победу над фашизмом. Но дело не только в том, чтобы после победы над фашизмом механически вернуть прежнее, дофашистское положение общественных частей в немецком обществе. Дело в том, чтобы изменить германское общество, оздоровить почву, которая рождала войны, жестокости, наконец, родила кошмары гитлеризма. «Ох, однако и накинулись вы на меня», — сказал Чепыжин. «Но не я ли учил вас спорить? Вот и научил». «Дмитрий Петрович», — сказал Штрум, — «вы мне простите эту горячность. Но ведь вы знаете лучше меня, что физики вас любят не только за то, что вы авторитет, но и за то, что вы никого не стремитесь подавить авторитетом, что не в начетничестве, а в живом горячем споре радость совместной работы с вами. Когда я увидел вас, я был бесконечно рад

непримиримо ненавидя силу фашистского зла, уходили на восток под широкой бронзой и медью лучей заходящего солнца. Глава 46. Они пересекли дорогу и поехали дальше, все круче забирая на запад. Машина въехала на невысокий холм, откуда открывался широкий обзор. «Товарищ комиссар, глядите, от главной мостовой переправы машины к фронту идут. Должно быть, наша бригада подтягивается», — воскликнул Семенов. «Нет, это не наша бригада», — ответил Крымов и велел Семенову остановиться. Они вышли из машины. Заходящее солнце на миг выглянуло из-за синих и темно-красных туч, громоздившихся на западе. Лучи, расширяясь, шли от неба к потемневшей вечерней земле. По равнине от мостовой переправы с востока на запад мчался стремительный поток машин. Длинноствольные пушки, казалось, стлались по земле, буксируемые мощными трехосными грузовиками. Следом неслись грузовики с белыми снарядными ящиками, машины, вооруженные счетверенными зенитными пулеметами. А над переправой клубилась стена пыли. На запад шли войска. «Резервы к фронту идут, товарищ комиссар», — проговорил Семенов. «Вся степь с востока, как в дыму». Вскоре сумерки сгустились, земля покрылась черно-серой холодной золой. И только на западе, упрямо нарушая мрак, вспыхивали длинные белые зорницы артиллерийских залпов, да высоко в небе появились редкие звезды, белые-белые, словно вырезанные из свежей молодой бересты. Ночью бригада заняла рубеж обороны. Крымов встретился с командиром бригады подполковником Гореликом. Горелик, потирая руки и поеживаясь от ночной сырости, рассказал Крымову, почему бригаду вновь подняли, не дав ей отдохнуть и привести себя в порядок. По приказу Ставки выдвигались из резерва две армии, усиленные танками, тяжелой артиллерией, вновь сформированными ИПТАПовскими полками. Бригаде было приказано прикрыть в танкоопасном направлении движущиеся к фронту стрелковые части. «Как из-под земли поднялись?» — рассказывал командир бригады. «Я ехал не той дорогой, что вы, а от Калача. Машины местами в 8 рядов идут. Пехота прям степью движется. Много молодых ребят. Вооружение новое, автоматы. Очень много противотанковых ружей. Полнокровные части идут. В одном месте танковую бригаду встретили». Он задумался на мгновение и спросил: «А вы так и не успели выспаться?» «Нет, не успел». «Ничего, ничего. Мне замкомандующего сказал, скоро вашу бригаду выведем на переформирование в Сталинград. Вот тогда мы с вами выспимся. А артиллеристы в штабе армии смеются, дразнят меня. Теперь уж вы со своей бригадой устарели. Теперь и ПТАП — последнее слово». «Значит, новый фронт сталинградский?» — спросил Крымов. «Новый, новый, в чем же дело? Повоюем на Сталинградском», — ответил Горелик. До самого рассвета слышен был шум машин, далекий гул танковых моторов, то растекались вдоль фронта вышедшие из резерва части. Новая горячая сила, оживляя застывшую ночную степь, приливала к обороне донских подступов. Под утро штаб бригады имел уже связь с дивизией, занявшей ночью позиции в степи, а через дивизию со штабом армии. Крымова вызвал по телефону член военного совета армии. Дежурный по штабу передал трубку Крымову и сказал: «Бригадный комиссар просил подождать у телефона, не класть трубку. Его срочно вызвали по другому аппарату». Крымов долго держал трубку у уха. Он любил слушать эту шумевшую по бесконечному полевому проводу бессонную фронтовую жизнь. Перекликались телефонистки, шумели начальники. Кто-то говорил: «Вперед, вперед давай, слышишь? Первый велел. Пока не дойдешь до места, никаких отдыхов не устраивать». Чей-то голос, видимо, фронтового новичка, наивно конспирируя, спрашивал: «Как там, коробочки пришли? Водички и огурцов нам хватит?» Бас докладывал: «Занял рубеж, свой участок обороны принял по акту». Четвертый четко произнес: «Товарищ Утвенко, разрешите доложить, орудия заняли огневые позиции». Пятый грозно спрашивал: «Где вы там замешкались, спите, что ли? Приказ понятен? Дошло по фитилю? Тогда выполняйте немедленно». Сиплый голос спрашивал: «Любочка, Любочка, что же вы мне обещали? Штаб снабжения горючим, а не даете, нельзя обманывать». «Как же не вы обещали? Я хоть вас в лицо не знаю, а по голосу среди тысячи узнаю». Командир летчик говорил: «Штаб воздушный, штаб воздушный! Бомбы двухсотки прибыли! Бомбардировщики прошли надо мной. Примите заявку на штурмовку в 6:00. Карта перед вами. Вам ясно, где противник? Уточните разведданные», — быстро скороговоркой произнес пехотинец. Начальник штаба Костюков, поглядев на улыбающееся лицо Крымова, спросил: «Вы чему, товарищ комиссар, улыбаетесь?» Крымов, прикрывая ладонью трубку, сказал: «Разговор про бомбы, танки. Уточняют, где противник. И вдруг по линии плач грудного ребенка слышен. Видно, проснулся где-то в избе, где телефон стоит, и заливается, кушать хочет». «Природа и люди», — сказал дежурный телефонист. Вскоре вызвали Крымова. Разговор был недолгий. Крымов кратко ответил на вопросы. Боеприпасами и горючим бригада обеспечена. Противник на участке обороны не появлялся. Член военного совета спросил, какие нужды у командования бригады. Крымов сказал об изношенности автопокрышек, машины по дороге на огневые несколько раз из-за этого останавливались в пути. Член военного совета велел снарядить полуторку в Сталинград на тыловую базу. Он отдаст по телефону распоряжение. «У меня все», — сказал он. Положив трубку, Крымов проговорил, обращаясь к начальнику штаба: «Вот мы утром говорили с вами, где резервы. Послушаешь, как шумят сейчас по линии, и видно, новый фронт рождается». «Да, пришла сила», — сказал Костюков. Когда взошло солнце, командир бригады и Крымов поехали смотреть огневые позиции. Стволы орудий, замаскированные пыльными прядями ковыля, сосредоточенно смотрели на запад. Лица людей казались нахмуренными в свете молодого солнца, а степь блистала росой, благоухала свежестью, чистотой и прохладой. Ни пылинки не было в ясном воздухе. Небо от края до края наполнилось той спокойной и чистой голубизной, которая бывает лишь ранним летним утром. Редкие облачка розовели, отогретые утренним солнцем. Пока командир бригады разговаривал с командирами батарей, Крымов подошел к красноармейцам-артиллеристам. Завидя его, красноармейцы вытянулись, глаза их улыбались, глядя на комиссара. «Вольно, вольно», — проговорил Крымов и оперся локтем о ствол пушки. Красноармейцы окружили его. «Ну как, Селидов, ночью не пришлось спать?» — спросил Крымов наводчика. «Опять мы с вами на переднем крае?» «Да, товарищ комиссар», — ответил Селидов. «Всю ночь шумели. Много наших войск подошло. А мы ждали, вот-вот немец ударит. Покуривали, да по правде под утро из табачка выбились». «Ночь спокойно прошла, и на рассвете не появлялся», — сказал Крымов. «А утро-то какое! Воевать, товарищ комиссар, утрецом пораньше лучше всего. Он бьет, а ты видишь, откуда он бьет», — сказал молодой артиллерист. «Это верно», — подтвердил Селидов, — «особенно на рассвете. Темненько, а все видать, особенно если трассирующими бьет». «Дадим ему?» — спросил Крымов. «Наши бойцы, товарищ комиссар, от орудий никуда. 3 дня назад, когда бой был, немецкие автоматчики за стволы хватают. Уж наша пехота ушла, а мы огонь ведем». «Да что толку», — сказал молодой, — «все отходим. Он нас за Волгу загонит». «Тяжело свою землю отдавать», — проговорил Крымов. «Но вот новый фронт, сталинградский, образовался. Много замечательной техники, танки, артиллерийские истребительные полки. Сила огромная. Сомнений ни у кого не должно быть. Остановим, завернем его. И не только остановим, назад погоним. Беспощадно погоним. Хватит нам отступать. Шутка, что ли? За плечами у нас Сталинград». Красноармейцы слушали молча, глядя, как небольшая пестрая птичка кружит над стволом крайнего орудия. Вот-вот, казалось, сядет на согретую утренним солнцем орудийную сталь. Но вдруг, испугавшись, она полетела в сторону. «Не любит она артиллерии», — сказал наводчик Селидов. «К минометчикам полетела, к старшему лейтенанту Саркисьяну». «Гляди, гляди!» — крикнул кто-то. Во всю ширь неба шли на запад эскадрильи советских пикирующих бомбардировщиков. А спустя час померкло утреннее солнце. Красноармейцы с потными запыленными лицами подтаскивали снаряды, заряжали орудия, наводили их жерла на мчащиеся в клубах пыли немецкие танки. И где-то высоко-высоко, в голубом небе, куда не доходила поднятая танками пыль, перекатывался грохот наземного сражения. Глава 47. 10 июля 1942 года 62-я армия была включена в состав действующих на юго-востоке Советско-германского фронта соединений и получила задание занять оборону в большой излучине Дона, чтобы преградить движение наступавшим на восток немецким войскам. Одновременно Верховное главнокомандование Красной армии выдвинуло из своего резерва еще одно крупное соединение, сомкнув его с левым флангом 62-й армии. Таким образом, создавалась новая линия обороны на путях прорывавшихся к Дону немецких дивизий. Первые выстрелы, прозвучавшие 17 июля, ознаменовали начало оборонительного сражения на дальних подступах к Сталинграду. В течение нескольких дней шли незначительные столкновения между высланными далеко вперед разведывательными пехотными и танковыми подразделениями и немецкими авангардами. В стычках обычно участвовали усиленные роты и батальоны. В этих малых, но ожесточенных боях новые, вышедшие из резерва части, испытывали силу своего оружия, примеривались к силе врага. Одновременно шли круглосуточные работы по укреплению рубежей, занятых основными силами. 20 июля немецкие войска перешли в наступление. Крупные силы немецких танковых и пехотных соединений имели своей задачей выйти к Дону, сходу форсировать его и, преодолев пространство между Доном и Волгой, которое немецкие штабные офицеры называли «горлышко бутылки», к 25 июля ворваться в Сталинград.